Глава 41. Элизабет. «Он мне не верит. Не верит, черт возьми. А я, дура, распиналась перед ним. Чувствовала себя виноватой за то, что пыталась спасти его шею. Да пусть бы его повесили на здоровье!» Прошипела в гневе, быстро закрыв дверь своей спальни и тут же бросилась к смежной двери, чтобы сделать то же самое. «Сам непонятно, почему оказался там. Убегал от любовницы?» «Ну, конечно! Собрался он в клуб! Как же!» Смежная дверь распахнулась так внезапно, что я едва успела отскочить в сторону, чтобы не получить ею по лицу. Джеймс выглядел как голодный лев, которому посчастливилось выбраться из клетки. «Не смей убегать от меня, когда я с тобой разговариваю!» — прорычал он, силой захлопнув дверь за моей спиной. «А ты не смей делать из меня лгунью! Я сказала тебе правду!» Несмотря на его суровый вид, я не испытывала ни капли страха, лишь злость. «Выходит, я женился на сумасшедшей...» «Я сумасшедшая?» Мне хотелось его придушить, но вместо этого я схватила со стола мраморную чернильницу и запустила ею в драгоценного супруга. Он благополучно увернулся, и она, пролетев в нескольких сантиметрах от его головы, ударилась о светлую стену, оставляя огромное чернильное пятно. Джеймс, ни медля ни секунды, тут же кинулся ко мне, явно недовольный моим порывом. Я бросилась к постели, пытаясь перелезть на другую сторону, но тут же упала навзничь, потому что мужская рука обхватила мою лодыжку мертвой хваткой, и Джеймс потянул меня на себя. Это подогрело мой гнев еще больше. Мне казалось, что я близка к состоянию аффекта, когда совсем не смогу контролировать свои порывы. «Конечно, я сумасшедшая. Будь у меня мозги, замуж бы я за тебя не вышла!» Закричала, ударив его свободной ногой по плечу, и тут же перекувыркнулась на постели, оказавшись на полу. Я подскочила на ноги и бросилась к смежной двери, но стоило мне схватиться за ручку, как Джеймс врезался в меня всем телом, тем самым прервав мою попытку к бегству. Дверь содрогнулась от нашего столкновения, а я замерла. «Что же ты такая дикая?» — прошептал он с насмешкой мне в ухо. «Хорошо, а если я скажу, что верю тебе?» «Мне не нужно говорить, мне нужно верить!» Моя щека прижималась к деревянной двери, пока второй щекой я чувствовала его горячее дыхание. «Хорошо, я верю!» Он развернул меня к себе и снова придавил своим телом. «Тогда, может, покажешь, как целуются девушки из 21 века?» «Я могу показать, как они дают отпор наглецам», пытаясь восстановить сбившееся дыхание, произнесла я. «Этот наглец, между прочим, твой муж». «Вообще-то, этот брак фиктивный». Мой взгляд скользнул по красивому лицу, а чувства обострились. Его опасная близость заставила что-то внутри меня перевернуться. «Я могу сделать его настоящим?» Взгляд потемневших зеленых глаз встретился с моим. «Это угроза?» «Предложение?» Одно слово, и в комнате наступила звенящая тишина. Я всматривалась в его лицо, пытаясь найти хоть тень лукавства, но видела в его глазах лишь безумное желание. Мне показалось, что я стала ощущать все острее, и его сильное, словно отлитое из стали тело, прижатое к моему, и запах его кожи, и горячее, чуть сбившееся дыхание. Кончики мужских пальцев, едва касаясь, прошлись по щеке и опустились к ключице. «Я могу уйти, Лис. Могу, но не хочу». Это тихое и честное признание из его уст стало последней встречей моего рассудка со своей хозяйкой. Я хотела его. В глубине души понимала, что рано или поздно это произойдет, и мне почему-то хотелось, чтобы в первый раз это случилось именно с ним, с мужчиной, способным пробудить во мне все мои скрытые желания и чувства. «И не надо», — прошептала на выдохе и, обхватив его лицо ладонями, поцеловала, вложив в этот поцелуй всю свою страсть. Никогда бы не подумала, что обоюдное желание может свести с ума. Мы словно обезумели, наконец, получив желаемое и выпуская наружу чувства, которые пытались скрыть. До моего слуха отдаленно доносились звуки падающих на пол предметов, пока мы двигались к постели, пытаясь поскорее снять друг с друга одежду и добраться прохладными ладонями до разгоряченной обнаженной кожи. Дикие и сумасшедшие. Я была в полной власти этого мужчины и его жарких губ, изучающих мое тело с точностью художника. Улавливала каждое прикосновение его сильных рук и хриплый шепот. Одно его резкое движение, и у меня перехватило дыхание, а мои ногти силой впились в мощные плечи, царапая горячую кожу до крови. Его шепот успокаивал, дурманил и возбуждал еще сильнее. Мысли ускользали одна за другой. Казалось, я готова умереть в его руках. Но Джеймс показал мне, что есть в этом мире что-то гораздо получше смерти. Я лежала на сгибе его руки, пытаясь унять бешеный стук сердца, и чувствовала себя настоящей, желанной и счастливой. «Прости, что сделал больно», — хрипло произнес Джеймс, перебирая пряди моих волос. Я перевернулась и аккуратно притронулась к его расцарапанному плечу. Увидев, что на подушечках пальцев остались кровавые следы, прикусила губу. «Я, наверное, должна сказать то же самое». Я посмотрела в колдовские зеленые глаза и показала ему свои пальцы. Джеймс повернул голову и взглянул на свое расцарапанное плечо, затем посмотрел на другое, которое постигло та же участь, и улыбнулся. «И здесь ты уступать не желаешь». «Ну, вот такая у тебя жена». Игриво усмехнулась и провела пальчиком по тонкому шраму на плоском животе, поднимаясь выше, и остановилась на неровной и глубокой отметине в форме буквы «Ви». Его гладкая и чуть смуглая кожа вся была покрыта небольшими шрамами, но этот выделялся на груди огромным пятном. Я не хотела даже представлять, какую сильную боль он испытал, когда раскаленное железо коснулось этого участка кожи, клеймо каторжника. «Расскажешь?» — поинтересовалась, заглянув в глаза. «Ну, раз теперь наш брак настоящий, то почему бы и нет?» Подмигнул мне Джеймс, и я, словно кошка, поудобнее устроилась на его груди. А он начал рассказ.